Костя и Сережа Пантелеевы, оба работают конструкторами, производят детали для самолетов. Гриша Аверьянов стал летчиком-испытателем, а вот Юра Карачун спился, хоть и подавал большие надежды. Юрка, как же так, в сердце прям кольнуло, когда услышал о судьбе парня, а ведь он казался самым волевым и целеустремленным. Вот на кого я бы поставил, а не на тихого Вову Конюхова. А оно вот ведь как вышло. Дождался окончания встречи, схватил блокнот и скорее помчался к нашему гостю, пока тот не ушел. «Товарищ Конюхов, а можно ваш автограф?» «Это без проблем», — отозвался мужчина, который явно не ожидал такой просьбы. «Знаете, непривычно давать автографы, особенно таким молодым людям. У нашей молодежи ведь теперь совсем иные кумиры, а в моей молодости у нас были другие мечты. О небе, космосе, например. Конечно, не все. Было и среди наших ребят достаточно повес, но в среднем по палате ситуация была куда более радужной. Так хотелось рассказать ему все, да вот только он явно не поймет и слушать не станет. И потом, нельзя. Даже если Вова поверит, нельзя раскрывать свою настоящую личность. В этот момент чувствовал себя разведчиком, который работает под прикрытием. Да, имя мое неизвестно, а подвиг еще совершить надо. Друзья, не расходимся. Еще опрос. Передавайте листы по рядам. Голос декана вернул меня к реальности. Глава 4. Лида. Листки расходились по рядам, а я даже присвистнул от удивления, когда анкета попала мне в руки. 30 вопросов, мои увлечения, на какую специальность планирую поступать, какие оценки в школе были по физике и математике, увлекался ли астрономией. Дошло даже до вопросов о мечтах и планах. Набрав воздуха в грудь, я достал ручку и принялся заполнять опросник. Краем глаза видел, как некоторые ребята сдавали листочки минут через 5. Разве можно так быстро ответить на все вопросы? Не удивлюсь, если ответы писали наобум. Вот и отношение к будущей специальности. Бросил быстрый взгляд на декана и понял, что попал в точку. Рябоконь сидел хмурый, бросал недовольные взгляды на спринтеров и почти моментально терял к ним всякий интерес. Я старался не особо корпеть над ответами, чтобы не оказаться в числе последних, но читал внимательно и отвечал с умом. «Гляди-ка, наш старый знакомый!» Долетел до меня голос Меркулова. Парень на скорую руку справился со всеми вопросами и спускался по проходу с заполненным листком в руках. Его друг покорно семенил следом за ним. «Дружище, таким тугодумом, как ты, не место в летной академии. Знаешь, есть одна поговорка. Поспешишь, людей насмешишь. Вот это точно про тебя». Отозвался я и вернулся обратно к вопросам. «Невелика птица, чтобы почитать его своим вниманием». С анкетой я справился через несколько минут. К тому времени Меркулов удалился из академии, а в аудитории оставалось чуть меньше половины студентов. «Увидимся на экзаменах», — ответил мне Рябоконь. «Непременно», — пообещал я, окинул взглядом аудиторию и вышел в коридор. С экзаменами все было не так просто. Несмотря на то, что Михаил сдавал ЕГЭ пару месяцев назад, поступать в академию предстояло по системе вступительных экзаменов. Не знаю, кто придумал такой порядок и зачем, но мне предстояло снова понервничать. Сдавать предстояло 3 предмета – русский язык, математику и физику. Ни с одним из этих предметов у меня не было проблем в прошлом, так что поступление у меня практически в кармане. Главное, чтобы на медкомиссии не возникло вопросов. После клинической смерти из-за дурацкого спора у Михаила могли возникнуть проблемы со здоровьем, но это вряд ли. Стали бы меня тогда отправлять в тело, которое заведомо непригодно для выполнения поставленной цели. Сдавать математику мне предстояло уже послезавтра, а затем, с разницей в 2 дня должны были пройти следующие экзамены. Грубо говоря, через неделю я буду знать результаты. На выходе из академии я ненадолго задержался возле мультимедийных выставочных стендов, на которых можно было узнать больше информации о каждой из специальностей. Здесь же дежурил представитель от академии, который помогал сориентироваться и ответить на все вопросы. Я не удержался и просмотрел все специальности, которые меня интересовали. Как тут не поглазеть, когда такая анимированная красота? На какую специальность поступать собираетесь? Поинтересовался у меня консультант. Летная эксплуатация и применение авиационных комплексов. Выходит, летчиком хотите стать? Ухмыльнулся мужчина. Не совсем. Я мечтаю о космосе, а с этим образованием у меня больше всего шансов. Позвольте не согласиться. В космос не только пилоты отправляются. Есть масса специальностей, которые откроют вам двери к земной орбите. Если с полчаса мы общались о специальностях, которые нужны для полетов в космос. За это время консультанту пришло пару раз отвлечься, чтобы помочь гостям справиться со стендом и получить нужную информацию. После разговора я твердо уверился, что дорога в космос для меня открыта, нужно только решить массу вопросов. Поступить, отучиться и получить образование, попасть в центр подготовки космонавтов, зарекомендовать себя, влиться в состав лучших и отправиться на Марс. Сейчас это звучит немыслимо, но я уверен, что лет через 5 только и разговоров будет, что о Красной планете. Выйдя из Академии, я осмотрелся. Маршрутки не было ни на остановке, ни на подъезде к ней. Михаил мог узнать, где она двигается в приложении для телефона, но я так и не разобрался с этой уловкой. Пришлось топать на остановку и ждать. По дороге набрал Даши, чтобы узнать, как у нее все прошло, но девушка сбросила вызов. Видимо, у них мероприятие еще не закончилось. Была мысль заехать за ней, но от этой идеи я отмахнулся. Откуда мне знать, сколько Павлова будет занято? И потом, может, она уже на середине пути домой? Хотя, в этот вариант я верил меньше всего. Девушка просто клещами уцепилась за Михаила и не хотела его отпускать. Пусть она всеми силами делала вид, что ей движут дружеские чувства. Я видел, что это не так, от нечего делать набрал Фомина. Макс поднял трубку не сразу, а на фоне слышался женский смех. «Мих, ты сейчас малость не вовремя», – произнес Макс, пытаясь перекричать девушек. «Если хочешь, подтягивайся к нам, мы тут на оборонной зависаем». «Нет, спасибо, я домой. Хотел узнать, почему тебя не было в академии. Может, случилось что?» «Случилось, брат», – довольным голосом произнес Фомин. «Я с такими девчонками в маршрутке познакомился. В общем, потому расскажу. Бывай». Макс отбил звонок, а я с чистой совестью отправился на вокзал за билетами. Но там меня ждал большой сюрприз. Оказалось, что на 2 ближайших рейса билеты были выкуплены, а свободные билеты были только на 4 часа вечера. Перспектива торчать на вокзале еще пару часов меня совсем не прельщала, поэтому я решил поискать билеты на электричку. Только спустился к железнодорожной кассе, объявилась Павлова. «Миш, я уже на остановке, жду маршрутку». «Ты освободился?» «Да, я на вокзале. Думаю, как добираться домой. А меня не подождешь?» С надеждой в голосе произнесла девушка. «Если ты не против поездки на электричке, подожду. В любом случае, отправление только через час. Поезд? Звучит интересно. 100 лет не каталась на поезде. Жди, я уже иду». Девушка положила трубку, а я взял билет себе и Даше, чтобы не всплыла проблема со свободными местами. Сегодня было особенно жарко, поэтому я решил подождать в здании вокзала, только не на верхнем этаже, где солнечные лучи палят сквозь огромные панорамные окна, а внизу. Здесь было прохладно и меньше людей. Даша не подвела и приехала вовремя. Когда мы встретились, электричка уже запустила двигатели и готовилась к отправке. «Давай в один из средних вагонов», – предложил я девушке. «Почему?» – тут же удивилась она. «В первом вагоне будет слишком громко из-за шума мотора, а последний будет сильнее качать. Посередине – самый оптимальный вариант». «Хорошо, доверяю твоему опыту», – улыбнулась Павлова. «Как же я люблю поезда». «Нет, самолеты люблю больше, но и в путешествии по железной дороге есть своя прелесть. Мерный стук колес, плавно проплывающие за окном деревья и луга, замечательные пейзажи, которые открываются с пассажирского сидения. Лишь иногда эта идиллия нарушается бешеным стуком колес пролетающего по соседней полосе поезда, который мчится в противоположную сторону. Но через несколько секунд этот шум стихает, и снова возвращается тишина и покой. За час, пока мы ехали из Ворошиловграда в Коммунарск, я успел вдоволь полюбоваться красотой родного края и насладиться компанией симпатичной спутницы. Даша сидела рядом, а на середине пути сделала вид, что дремлет, и положила голову мне на плечо. Лишь перед самым выходом я разбудил девушку и помог сойти с вагона. На станции нас ждала новая неприятность, маршрутка уехала, а Нова все никак не спешила на вокзал. Такси отказывалось ехать на вокзал, а масные бомбилы заломили такую сумму, что я могу сам подрабатывать рикши и горя не знать. Пришлось махнуть рукой и идти пешком. Все бы ничего, но нам пришлось идти через длинный тоннель, идущий под металлургическим комбинатом. Он был больше 400 метров длиной и освещался яркими лампами, но место не самое приятное для прогулок, особенно для туфелек Даши. Но девушка не подавала вида и воспринимала наше путешествие как прогулку. После получаса ходьбы мы добрались до центрального рынка, где благополучно сели на маршрутку и доехали до своего района. «Миш, зайдешь к нам сегодня? Мама пирог поставила», – произнесла Даша и опустила взгляд. «Извини, сегодня не получится. Нужно готовиться к вступительным экзаменам, да и еще у меня Лида». «Какая Лида?» – удивилась Даша. «Ну, тетка моя, придет проверять, все ли у меня в порядке». «А, точно», – улыбнулась девушка и вмиг расслабилась. «Ладно, тогда увидимся позже. Спасибо, что составил компанию». Павлова поцеловала меня в щеку и помчалась к подъезду, а я поспешил домой, потому как меня волновала одна вещь. Стоило переступить порог и запереть за собой дверь, первым делом я бросился к компьютеру. Нет, не для того, чтобы снова устроиться за штурвалом самолета. Полеты подождут. Насколько я помню из памяти реципиента, в интернете можно получить всю необходимую информацию буквально по щелчку пальцев. Расписание работы библиотеки, в которую ты не ходил с 7 класса. Пожалуйста. Хочется узнать, что подают на десерт в самом дорогом ресторане Москвы, без проблем. Стало интересно, в каком часу встает солнце над Эверестом, и на это найдется ответ. Разумеется, меня интересовали более полезные вещи. Открыв окошко поисковика, я прописал: «Меркулов Валентин Федорович». Буквально через 2 секунды система выдала ответ. Статьи из энциклопедий, фотографии этого предателя на кафедре, на фоне американского самолета, рядом с какими-то научными разработками. О, а вот и биография. Оказывается, этот проходимец сбежал в Штаты буквально через год после инцидента с разработкой. Во время научной конференции в Монреале Меркулов прикинулся, что ему стало плохо с сердцем, а когда врачи доставили его в местную больницу, подскочил как ужаленный и потребовал политического убежища. Не удивлюсь, если иностранная разведка помогла ему провернуть такой трюк и даже подсунула какие-то таблетки, чтобы все выглядело правдоподобно. Там Меркулов заново женился на девушке по имени Светлана, которая была замужем за канадцем, но овдовела буквально пару лет назад. Молодая пара перебралась в Америку, а в 78 году у них родился сын Тимофей. До развала союза Валентин не дожил совсем немного, умер в 89 году от сердечного приступа. Куда только смотрели наши спецслужбы, нужно было устранять его куда раньше, а они даже пальцем не пошевелили. Впрочем, в те времена и без Меркулова было кем заниматься. Удивительно, что его семья вернулась на родину спустя 3 десятка лет. Тимофей получил работу в местном университете, а параллельно оказывал услуги переводчика. Выходит, Константин все-таки внук моего бывшего коллеги. Парень решил пойти по стопам деда и поступать в авиационный. Ну-ну, конечно, глупо предъявлять ему претензии из-за поступков родственника, но что-то мне подсказывает, что Костик еще та сволочь. Звонок в дверь отвлек меня от изучения информации. Я настолько погрузился в чтение статьи, что невольно вздрогнул, когда в дверь позвонили. Кого там принесла нелегкая? Подошел к двери и по привычке посмотрел в глазок. Соседи. «Мишка, привет», — произнес Павел Иванович, когда я открыл дверь. «Можешь дать ключик от чердака? Интернет чудит. Сдается мне, что проблема в кабеле на крыше. Вон, даже мастеров вызвал». Я увидел, что у соседа за спиной с ноги на ногу переминались двое ребят в рабочих спецовках. «Да без проблем, но с возвратом». Только разобрался с этим вопросом и закрыл дверь, снова раздался звонок. «Что на этот раз? Небось, попросит подключить удлинитель в розетку». Я открыл двери с удивлением замер на пороге, потому как на меня сердито смотрела женщина лет 30 на вид, отдаленно похожая на мать Михаила, только немного моложе, кожа более загорелая, а еще, стоило мне открыть дверь, нос уловил стойкий аромат жасмина. «Что это ты открываешь всем попало?» Хотя бы спросил, кто пришел, принялась Лида корить меня за неосмотрительность. «Я думал, Павел Иванович зашел, только что с ним общались, а ты почему не ключом открыла? Хотела проверить твою бдительность», — произнесла тетка и бесцеремонно протиснулась в квартиру. Лида оставила сумочку у входа, переобулась в комнатные тапочки и направилась на кухню. Через минуту оттуда послышался шорох пакета и хлопанье холодильника. «Есть у тебя, конечно же, нечего». Замотался и забыл заскочить в магазин, машинально ответил я и тут же поймал себя на мысли, что я не обязан отчитываться за свои действия. «Будет нужно, схожу. Долго что ли? И потом, магазины работают до позднего вечера». «Понятно», — бросила Лида и открыла окно на проветривание. «Как на работе дела?» — поинтересовался я больше для того, чтобы как-то завязать разговор. «Как обычно», — закатила глаза Лида. «Достали уже с этими отчетами. То месячный, то квартальный. Вчера вот перемещение заказали на 370 позиций. В общем, с ума сойти можно. Так смени работу. Можно ведь найти что-то более спокойное за достойную зарплату. Это какую зарплату ты считаешь достойной, как у твоей мамы? Состроила недовольную мордашку тетка. Нет, я не хочу всю жизнь получать копеечную зарплату, а потом такую же пенсию. Хотя, мне тоже платят не так уж и много. Ну, на Египет ведь хватило. Заметил я, припоминая, что тетя буквально пару недель назад вернулась из отпуска. По-твоему это показатель? Я ведь не зря пашу, как лошадь, имею право отдыхать. Тетя наконец-то пристально посмотрела на меня, и тут ее глаза остановились на синяке, который уже понемногу рассасывался. «Миша, откуда это безобразие?» – удивилась Лида. «Небольшое недоразумение. Я и вижу, насколько оно небольшое», – покачала головой тетя. «Слушай, давай тональником замажем. Конечно, полностью спрятать не получится, но хотя бы не будет бросаться в глаза». «Нет, спасибо». Отказался я от такого предложения. Не хватало еще расхаживать, как красная девица со штукатуркой на лице. В сумочке Лиды пикнул телефон. И женщина с удивительной скоростью достала аппарат из сумки, посмотрела на экран, а потом повернулась ко мне. «Миша, давай договоримся», – произнесла тетя и посмотрела на меня с хитрым прищуром. «Ты ведь уже взрослый парень, можешь сам о себе позаботиться, верно?» «Разумеется, вижу, что у тебя и так все в порядке и под контролем. Ты и сам справишься, а я убежала. Только маме об этом мы не скажем. Закрой за мной». Лида быстренько собралась и упорхнула. Уже в дверях у нее зазвонил телефон. «Уже спускаюсь», — ответила она и сбросила звонок. «Интересно, куда это намылилась моя тетка? Она явно решила улизнуть от своего обещания не просто так». Я подошел к окну на кухне, которая выходила на сторону входа в подъезд, и заметил припаркованную рядом машину. «Дорогая, такие машины в такси не встретишь». Марка мне была незнакома, а память Михаила отказывалась предоставлять необходимую информацию. Водитель даже не глушил двигатель. Явно кого-то ждет. Через минуту из подъезда выскочила тетя и запрыгнула в салон. Теперь ясно, какие у нее дела. Мысленно отложил в памяти задачу узнать марку машины и заглянул в холодильник. А ведь здесь действительно пусто. Придется идти в магазин. Порылся в кладовой в поисках чего-нибудь, куда можно складывать продукты. Целлофановые пакеты показались мне слишком хлипенькими, поэтому я от них отказался. Ни одной порядочной сумки в кладовой не было. С трудом отыскал авоську и закинул ее в карман. Можно идти. Очередной сюрприз ждал меня в магазине. Заходишь, и глаза разбегаются. Горошек, кукуруза, консервы, овощи, фрукты. Хотел было взять что-то перекусить. Пока буду готовить, зашел на отдел готовой еды и завис. Сэндвичи, наггетсы, роллы, онигири. Что ест нынешнее поколение? А фрукты? Пожалуй, манго я припоминаю, об авокадо слышал, хоть и не пробовал никогда. Тогда. А что за помело и питая? Еще и цены такие, будто за ними на Луну летали. Покрутился немного, набрал обычных яблок и направился дальше. Я решил действовать по старинке и использовать только проверенные блюда. На ужин у меня будет яичница с гречневой кашей и селедка, а на завтра сварю себе щи и сделаю картофельное пюре с котлетами. Решил немного сэкономить и взял целый кусок свинины. Что я, сам не прокручу его через мясорубку. Напоследок забросил в корзину пачку молока, для здоровья пригодится. Конечно, хотел выбрать кисломолочку, но потом отказался. У Михаила организм молодой, на молоко будет хорошо реагировать. Отдельное удивление у меня вызвала касса самообслуживания. Показывай товар, складывай в сторонку и делу конец. Не забыть только банковскую карту показать. И зачем торчать в очереди на кассе? Не понимаю, кто из нас из прошлого века. Справился буквально за 3 минуты, сложил продукты в авоську и направился домой. Да, нужно быть экономнее. Из тех денег, которые оставила мне мать, сегодня я потратил 1/4, зато скупился дня на 2, а то и на 3. У подъезда встретил дядю Толю, который безуспешно пытался уговорить интернетчиков раздавить бутылочку вина на 3. Невольно ухмыльнулся, увидев на лице соседа гримасу отчаяния, и прошмыгнул в подъезд. На кухне закипела работа. Мясорубка оказалась электрической, поэтому с куском мяса я справился без особых проблем. Достаточно было просто разрезать мясо на куски и удалить прожилки, чтобы не сломать винт. Чтобы лучше мололось, покрутил немного хлеба. Да и в котлетах он не помешает, больше будет. От пары кусочков вкус особо не пострадает,